Глава 12. Крупинки пороха рассыпались по коже и тут же вспыхнули. Пронеслись пагубным покалыванием не только по коже, но и по душе. Дотла сожгли сознание. Но все равно, сквозь пелену до меня дошло насквозь пронизывающее чувство. Ощущение того, что я находилась не на своем месте. Наверное, так бывает, когда ты живешь одной, уже привычной жизнью, а потом тебя резко отбрасывает в другую. Рядом с Матсом все было именно так. До встречи с ним я являлась еще совсем девчонкой. Он же делал из меня женщину. Я хоть как-то привыкла к тому прошлому Райту, но к этому нет. Матс снова прикоснулся ко мне обнаженной рукой. Сжал ею талию, удерживая в таком порочном положении. Той же рукой, которая была скрыта перчаткой, он расстегнул сначала ремень, а затем ширинку. В тишине комнаты шорох одежды прозвучал оглушающе громко, и я потянулась вперед. Сама не понимала, что это за движение. Возможно, последняя и до невозможности отчаянная попытка вырваться и остановить то, что происходило. Она исходила глубоко изнутри, гулко дребезжала и бунтовала. Это была та сторона меня, которая ненавидела Райта. И несмотря ни на что, всегда будет это делать. Ведь невозможно забыть и простить то, что он говорил и делал. Из-за этого глубоко внутри меня бурлило отторжение и непонимание того, что я вот-вот займусь чем-то настолько интимным с человеком, которого ненавижу каждой частичкой своей души. «Зачем все это нужно?» — спросила прерывисто. «Потому что я этого хочу». «Животное». Судорожно выдохнула, чувствуя, как его горячий и до предела возбужденный член прикоснулся к моему лону. Новый всплеск бешеных искорок прошелся по телу, и те угольки сознания, которые еще тлели, в этот момент окончательно потухли. Жажда их погасила, удушила и закрыла собой, заставляя забыть обо всем, кроме Альфы, его гона и голода, которые били по мне и сковывали, окончательно подчиняли зверю, бушующему внутри ледяной души Райта. Я услышала треск и грохот, стены покрылись трещинами, и в воздухе повисло безумие. Теперь точно конец. Полный срыв. Райт сделал первое движение внутрь меня. Внизу живота судорожно и нестерпимо заполыхало, из губ сорвался громкий стон. Я, руками потянувшись вперед, пальцами смяла покрывало и сильно прогнулась в спине. Никак не могла понять. Это я дрожала или все здание трясло из-за энергетики Райта? Нет, это весь мир раз за разом буйствовал. В нем абсолютно все переворачивало наизнанку, и в этом сумасшествии я окончательно теряла саму себя. Еще одно движение, и перед глазами заискрилось. Не сдержав очередной стон, я наклонилась и лбом прикоснулась к прохладной поверхности ткани. Так отчетливо ощущала Райта. Каждое его движение внутри меня, то, как болело и очень сильно наполняло от его проникновения. Очередной толчок. Я уже не простонала, а закричала, чувствуя, что уже теперь Матс был полностью во мне. Лишь мгновение на передышку и очередное движение. Сразу медленное и до невозможности мучительное, испытующее и сводящее с ума, дающее полностью все понять, но точно не принять, целиком ощутить Райта. Он стал больше во всем. После возвращения из прошлого я сразу отметила, что уже сейчас Матс был выше и шире в плечах. Его телосложение стало более громоздким, из-за чего теперь я рядом с ним ощущала себя вовсе крошечной. Но до этого момента я как-то и не думала о том, что Райт даже в этом плане изменился, но прекрасно чувствовала, что принимать его было не просто сложно, а именно больно. Абсолютно все стало другим. Я не узнавала Райта. Если в прошлую нашу близость он был зверем, который брал и трахал, то сейчас все было куда более усугубленно, глубже и жестче. Так что уже с первых секунд я забылась и не могла нормально дышать. Стонала и дрожала от каждого его толчка, которые сразу были медленными, но из-за этого только более острыми, для меня невыносимыми. Они лишь сильнее распаляли то, что ныло внизу живота, постепенно разносясь по всему телу, доводило до исступления и лихорадки, буйства мурашек, пронзающих кожу. Очередной стон сорвался с губ, и я поёрзала, тут же стиснув зубы от того, как полыхнули языки пламени, обжигая кожу. Перед глазами плыло, и сознание превратилось в россыпь непонятных клочков. Но отдаленно я ощутила то, насколько сильно Райт был напряжен, словно для него такой медленный темп был хуже пытки, то, что заживо сжигало. Делало только хуже тем, что дразнило, но он все равно продолжал истязать меня, а я не понимала, куда дальше. Та его ладонь, которая не была скрыта перчаткой, скользнула по моей попе, сжала ее. Слишком ощутимо. Так, что я содрогнулась всем телом, понимая, что от этого точно останутся следы. Но почему-то не надеялась на то, что это последняя метка, которую Райт поставит на мне этой ночью. Самое главное, и так уже была на мне. Она ярким пламенем горела на плече и еще сильнее дурманила. Она пьянила хуже самого крепкого алкоголя, но ощущение тела делало куда острее, из-за чего, когда ладонь Райта скользнула выше, сначала к талии, а потом к груди, я зашипела, этим стараясь скрыть стон. Бесполезно. Они все равно раз за разом срывались с моих губ. Матс сжал мою грудь, но уже вскоре его рука скользнула выше. К шее, я издала судорожный вдох, с которым Райт сделал первое резкое движение внутрь меня. Оно было подобно молнии, пронзившей меня электрическими разрядами. Из-за этого я задохнулась, не в силах сделать ни одного вдоха, и в прежнем положении устояла лишь потому, что Райт меня удержал, сразу же делая следующее движение. Почти полностью выходя из меня и потом вновь толкаясь внутрь, до предела глубоко и сильно, так что боль, которая уже немного поутихла, вновь всколыхнулась, а угольки, обжигающие лона, еще сильнее запылали. В том состоянии, в котором я находилась, даже не сразу поняла, что Райт перевернул меня на спину, раздвинул ноги и, удержав за попу, приподнял, после чего вновь вошел, опять резко и глубоко. Первыми же толчками, говоря, что так, как раньше, уже не будет, он дал мне привыкнуть и ощутить его. Теперь зверь полностью получал то, что хотел, срывался с цепи и раз за разом брал. Я не понимала, что ощущала. Осознавала лишь то, что все это было слишком для меня, причем во всем, и даже боль, которая сейчас начинала сплетаться со сладким и буйствующим покалыванием, уже не казалась такой сильной. Ее притупляли другие ощущения, слишком приятные и влекущие, но так сильно напоминающие взрывы, а я была очень неопытной, чтобы все это так просто выдержать. Чрезмерно быстро подошла к грани и судорожно забилась в руках Райта, чувствуя, как он, все так же удерживая, продолжил двигаться во мне. Мощно вбивался. Раз за разом брал, сжимая мои руки и подставляя меня себе так, как ему хотелось. Мне в какой-то момент показалось, что Матс мною просто пользовался, трахал грязно и жестко. Но когда с последними, особенно глубокими толчками Райт кончил внутрь меня, я ощутила, как он прижал меня к себе. Настолько бережно и осторожно, что я, несмотря на смятое сознание, поняла, это не могло быть правдой. Наверное, мне просто показалось.